Глава 33. Утро в больнице наступило рано. Еще не было 6, как в коридоре зажгли свет. Хлопнула где-то дверь, раздались голоса. Началась рабочая суета, разогнав остатки тишины. Инна, вздрогнув, проснулась. Приподняла голову с плеча Никиты. На щеке у нее темно-розовыми бороздками отпечатались швы его рукава. Никита, взглянув на нее, улыбнулся краешком губ, прошептал «Доброе утро». Озадаченно нахмурившись, Инна огляделась, в первые секунды не понимая, что происходит, и тут же ее лицо переменилось, словно набежала тень. Вспомнила. Взгляд тоже стал другим, полным невыразимой боли, беспокойства, даже страха. Она резко поднялась с кушетки, но Никита поймал ее за руку, притянул к себе. «Ин, они там еще спят. Подожди, пока проснутся. Посиди немного». Она бросила в сторону Митиной палаты встревоженный взгляд, но все же села обратно, рядом, но уже не вплотную. «Никита прав», — подумала Инна. «Заходить в палату, когда там все спят, будет странно и как-то даже неприлично». Она замерла в ожидании, а потом вдруг сообразила, что Никита все еще держит ее за руку. И не просто держит, а нежно гладит. Обводит по очереди каждый ее палец, затем вычерчивает на ладони восьмерку и снова возвращается к мизинцу. И эти его простенькие ласки казались сейчас настолько интимными, что кровь прихлынула к щекам. Но самое странное, ей было приятно, как-то по-кошачьи. От его прикосновений растекалась по венам сладкая истома и слегка плыла голова. Но все это было неосознанно, потому что она даже не отдавала себе в этом отчет. Забылась на минуту. Отвлеклась, а тело среагировало, как раньше, как когда-то давно. Инна выдернула руку, бросила на Никиту острый взгляд, но ничего говорить не стала, не смогла. Впрочем, Никита и сам понял, без слов. Помрачнел сразу же, отвернулся, уставился куда-то в конец коридора. Ну а как он хотел? Делать вид, будто никакой измены не было? Решил, наверное, что она забыла об этом или простила его. Кажется, вчера она в порыве обняла Никиту, может, даже поцеловала. Еще и на плече у него всю ночь проспала. Неловко вышло. Но это не значит, что все забыто, пережито, пройдено. На самом деле, Инна и правда на время забыла про его измену. То, что случилось с Митей, попросту оттеснило все остальное. Но всего лишь оттеснила. Затем, когда Митя нашелся, она в эйфории вообще ничего не соображала. В том состоянии она бы и Климова расцеловала, если бы это он принес ее мальчика. Но сейчас она потихоньку пришла в себя и сразу заныла в груди. Стоило вспомнить его слова. «Я был с другой». Нет, его измена никуда не делась. Просто общая беда их вновь соединила, но лишь на время. Но быть вместе они больше не смогут, как бы плохо самой ни было. А ей без него плохо, очень. Порой бывало настолько плохо, что хотелось просто вернуть его, и казалось, больше ничего не надо. Но это были лишь редкие минуты слабости. У кого их не бывает? А потом Инна собиралась и понимала. Нет, это невозможно. Ничего не изменить и не исправить. Прежде всего, потому что она никогда не сможет забыть его предательство. Уж она-то себя знает. Однако, когда Инна выдернула руку, кожа еще с минуту зудела, словно хотела, даже требовала, и дальше его прикосновений. Сердце заныло. Как же хорошо с ним бывало. Какой же он дурак, что все разрушил. В половине седьмого стали просыпаться больные. В коридор из всех палат стали выходить дети постарше и заспанные мамы самых маленьких больных. Мимо них прошествовала в сторону уборной молодая женщина в кое-как запахнутом коротеньком халатике, который почти не скрывал ни широких крепких бедер, ни пышной груди. А когда она подняла руку ко рту, чтобы прикрыть зевок, полы вообще разъехались, обнажив все, что можно. Никита мазнул по ней равнодушным взглядом, но не задержался ни на секунду и снова уставился сосредоточенным и хмурым видом в коридорную даль. А Инна поймала себя на том, что зачем-то украдкой следит за его реакцией на эту полуголую женщину, и почти испытывает удовлетворение, что он совсем не заинтересован чужими прелестями. Правда, тут же одернула себя. Не плевать ли? Теперь-то уж что. Наконец, загорелось и стеклянное окошко в двери Митиной палаты, и оба, как по команде, подскочили. Но с ним они пробыли недолго. Сразу после завтрака его позвали опять на какое-то обследование, а им пришлось ждать в коридоре. Никита, сунув руки в карманы, бродил по коридору туда-сюда. В другой раз это хождение ее бы раздражало, но сейчас было не до того. В голове метались самые разные мысли. Думалось обо всем сразу. Как там Маша? Не было ли ночью температуры? Справились ли с ней отец и Зина? Не забыли ли дать лекарства? Отец такой беспомощный, когда дело касается быта, такой рассеянный, вся надежда на Зину. Надо им позвонить. Хотя еще, наверное, рано. Долго ли еще продержат Митю? И главное, сильно ли пострадал ее мальчик? Врач вроде сказал, что все обошлось, хоть бы. Лишь бы все это не аукнулось потом. Нет, она не позволит. Она теперь для него все-все сделает. Господи, как она могла прозевать? Митя же жаловался на эту Оксану Викторовну, а она, дура, не верила. Думала, что он хитрит, ленится, врет. И Никита ведь ее просил быть с Митей мягче, а она... Так стыдно, сил нет. «Ты вчера что-то рассказывал про нее. Я уже засыпала, смутно помню», — обратилась она к Никите. Он посмотрел на нее с легким недоумением. «Про кого про нее?» «Про Митину учительницу. Про мышку?» Теперь с недоумением взглянула на мужа Инна. «Она с нами на курсе училась. Не помнишь ее?» — спросил он, присаживаясь на соседний стул. Инна качнула головой. «Ну, и жила в нашей общаге. Все равно не помню. Ну, когда ты ко мне переехала, она там уже не жила. В академ ушла или вообще отчислилась?» Инна нахмурилась. «И что? Какое это отношение имеет к Мите? Почему она так с ним поступила?» Никита пожал плечами. «Может, умом тронулась, не знаю. Ну, конечно, тронулась. Это ведь по-любому ненормально. Ну и был еще момент». Он запнулся. Посмотрел на нее виновато, и сразу вид у него сделался такой, будто дальше ему говорить очень не хочется, но должен. Инна знала это его выражение, изучила за столько лет. Хотя тут и изучать особо не надо. У Никиты лицо, как открытая книга, еще и с картинками. «У тебя с ней что-то было?» — моментально догадалась она. Он сморщился, но кивнул. «Наверное». «То есть как, наверное?» «Я был пьян. После какой-то гулянки проснулся, а она рядом. Больше ничего не помню». «Как такое можно не помнить?» — искренне удивилась она. «Слушай, Ин, это было 100 лет назад. Мы с тобой даже знакомы на тот момент не были. Главное, что после тебя я уже ни с кем не...» Он осекся, сразу отвел глаза, потом буркнул. «И вообще, я же вчера тебе все рассказал. Рассказал, когда я уже почти спала. Конечно, я не помню». «Ну вот, и я не помню». После короткой паузы Инна спросила. «А ты узнал ее? Ну, что это она? Вы общались, встречались? Почему она так дурно поступила с Митей?» Никита взметнул брови. «Ну, конечно, нет. Я ее узнал, только когда фотку на стене увидел. У нее дома. Она в универе вообще не так выглядела. А почему Митьку украла, не знаю. Ну, там же явно шиза какая-то. Может, она из ревности или обиды так? Может, любила тебя, на что-то рассчитывала, как думаешь?» «Да какой ревности? Я с ней только здоровался максимум. Ну и вообще, когда себе все это было?» Инна с минуту молчала, глядя на него пристально и задумчиво. Потом вдруг произнесла тихо. «Даже если это из-за тебя, а я правда думаю, что она из-за тебя. И ты так думаешь, я же вижу. В любом случае, ты не виноват и не должен себя винить, слышишь?» Никита на это только тяжело вздохнул. «Я серьезно. Если искать виновных, то уж скорее стоит задать вопрос директрисе. Зачем они держали такую ненормальную еще и в начальной школе? Если честно, Инна перешла на шепот, то она мне всегда не нравилась. Но я тоже, конечно, молодец. Считала, но это же учитель. Бедный Митя. Как представлю, что он пережил». Никита взглянул на Инну, а потом ободряюще сжал ей руку. Только теперь, Она ее не стала вырывать.